Глава 5. «Чуть не съела твою пену для бритья?» Спрашиваю, когда он возвращается на кухню. Пытаюсь улыбаться, а у самой все горит внутри. Душу рвет на части. Не знаю, сколько я так продержусь. Это слишком сложное испытание для меня. «И не говори», — вздыхает Марк, доставая из микроволновки тарелку. Я веду рукой по столу, нащупываю вилку и приступаю к еде, которая не лезет в горло. «Подай хлеб, пожалуйста», — прошу я, и в этот момент на его телефон приходит сообщение. Он, словно не услышав мою просьбу, пялится в экран. «Марк», — смотрю через очки на небольшую плетеную корзину с хлебом, которая стоит прямо передо мной. «Где хлеб? Он на столе?» «А, да-да», — заторможенно отвечает он и, наконец-то, кладет на мою тарелку ломтик хлеба. «Все нормально? Ты как-то резко замолчал. Кто тебе написал?» «Это по работе, там, как обычно, оврал», — отвечает, не поднимая взгляда. Быстро пишет кому-то и кладет телефон на стол. Но через пару секунд экран снова оживает, но на этот раз сообщение приходит без звука. «Прости, я сейчас решу вопрос по одной поставке». Снова берет телефон и быстро печатает. Кажется, он чем-то взволнован. Через несколько секунд откладывает мобильник, сжимает руки в кулаки, втягивает носом воздух и отодвигает тарелку. «Вкусно!» — киваю я. «А тебе как?» «Да, почти все съел». Врет, глядя на пасту, которой не притронулся. Что ему там написали, что даже аппетит пропал? «Пап, помоги мне!» — кричит из комнаты Злата. Марк выходит из-за стола и идет к дочке. Руки чешутся взять его телефон, но это слишком рискованно. Если он заметит, то сразу поймет, что я вижу. «Надь, мы пошли отмывать краску», — выкрикивает Марк. «Злат, у тебя все волосы зеленые. Ты что, в зеленку их окунула?» — ворчит, идя по коридору. «Забирайся в ванну, я за полотенцем». Через несколько секунд в ванной включается вода и щелкает дверь. Встаю со стула, выглядывая в коридор, убеждаясь, что Марк в ванной. Затем пробегаю в спальню и беру с тумбочки свой мобильник. Сердце грохочет, как товарный поезд, в горле пересохло от волнения. Подбегаю к столу, беру телефон Марка, ввожу пин-код, открываю мессенджер, в котором он чаще всего ведет переписки, и смотрю на аватарку с маленьким рыжим пятном. Переписывался с любовницей. Ее имя и текст прочитать невозможно, буквы мелкие, размытые. Для этого я и взяла свой мобильник. Быстро включаю камеру, фотографирую переписку, пролистываю вверх, делаю еще несколько фото, выхожу из мессенджера, ставлю его телефон на блокировку и кладу на место. Все. Выдыхая, сажусь на стул. Но в этот момент экран его мобильника снова оживает. Если открою это сообщение, то оно будет помечено как прочитанное. Марк может заподозрить. Он возвращается на кухню и первым делом берет мобильник. «Мне нужно руки вымыть. Проводи, пожалуйста», — прошу я. Берет меня за руку и, читая сообщение, ведет к раковине. Чувствую, как слабеет его кисть. Он на секунду замирает. Я перемещаю взгляд на экран, вижу, как он увеличивает картинку и запускает свободную руку в волосы. Не могу понять, что это. Пытаюсь через очки рассмотреть картинку, на которую он так пристально смотрит. Ручка, градусник. Это что-то белое и вытянутое. «Марк, воду включи», напоминаю себе. Споласкиваю руки, затем поворачиваюсь и вижу, как он стоит у подоконника, впечатав в него ладони, и смотрит в окно. «Ты где?» Вожу рукой по воздуху. «Можешь проводить меня в спальню?» «Да, идем», — вздыхает он. Подводит меня к кровати, отправляется в душ, а я вместо того, чтобы лечь, возвращаюсь на кухню. Мне не дает покоя последнее сообщение, после которого он словно сам не свой. Озираясь на комнату дочери, из которой доносится тихая песня, крадусь по коридору. Ввожу пин-код, фотографирую последнее сообщение, возвращаюсь в спальню и с колотящимся сердцем ложусь в кровать. Теперь я могу получше рассмотреть картинку. Открываю ее на своем мобильнике, увеличиваю. И в этот момент меня словно током прошибает. Это не ручка и не градусник. Это электронный тест на беременность. «Ненавижу!» — шепчу дрожащим голосом и трясущимися пальцами выключаю мобильник. «Мразь! Какая же ты мразь!» Я нахожусь в таком шоке, что даже не замечаю, как в спальне появляется Марк. «Надюш, ты ложись!» — обнимает меня ледяными руками. «А я до офиса доеду, там катастрофа с этой поставкой». Мылся в холодной воде, чтобы прийти в себя после новостей от любовницы? Или так сильно переживает за 20 миллионов? Ведь если любовница беременна, то по срокам будет понятно, что ребенок был зачат в браке со мной.